Глава вторая. На следующее утро, в субботу, после завтрака, в течение какого-то времени, я поморочил себе голову с каталогом растений, а потом направился на кухню изводить фрица. Вулфа, конечно, нельзя было ждать внизу ранее 11 часов. Он был в оранжерее среди 10 000 орхидей, выстроенных рядами на скамьях и полках. Вулф сказал мне однажды, что орхидеи — это его наложницы, неблагодарные, дорогостоящие, паразитические и весьма темпераментные красавицы. Скрещивая особи разной формы и расцветки, он доводил их до совершенства, а потом кому-нибудь отдавал. Он ни разу не продал ни одного цветка. Его терпение и изобретательность в сочетании с опытностью Теодора Хорцмана приводили к потрясающим результатам и создали оранжерею на крыше известность в кругах людей, резко отличающихся от посетителей, интересы которых сосредотачивались на конторе внизу. В 11 часов я возвратился в кабинет, пытаясь притвориться, что у меня найдется занятие, если я его поищу. Но в отношении притворства дело у меня обстоит неважно. Я думал о том, с каким бы удовольствием я ухватился бы за любое настоящее дело, не считаясь с непременными волнениями, утомительной беготней, а иной раз и с опасностью. Ибо в конечном итоге это сулило прибыль. Я даже согласен был стать хвостом к какой-нибудь хористке или прятаться в ванной, чтобы уличить какого-нибудь малого в воровстве зубной пасты, все что угодно, кроме промышленного шпионажа. Вошел Вулф и пожелал мне доброго утра. Корреспонденция не отняла много времени. Он подмахнул несколько чеков и спросил меня со вздохом, сколько у нас осталось денег в банке, после чего продиктовал пару коротких писем. Я их напечатал и бросил в ближайший почтовый ящик. Когда я возвратился назад, Вулф мрачно сидел перед второй бутылкой пива, прислонясь к спинке кресла. Мне показалось, что он взглянул на меня из-под опущенных век. Я подумал, что хорошо уже то, что он снова не вернулся к своим прелестным снежинкам. Я сел за стол и закрыл машинку. Вулф изрек: «Арчи, Будда сказал, что человек может познать все на свете, если будет ждать достаточно долго». «Да, сэр», — перебил его я, — «вы хотите сказать, что если мы будем продолжать наше сидение, то мы обогатим наши познания во много раз?» «Не во много раз, но они станут больше, намного больше за каждое столетие». «Ваши, может быть, мои нет. Если я просижу без дела еще 2 дня, я настолько одурею, что позабуду и то, что знал раньше». Глаза Вулфа слегка блестели. «Мне не хотелось бы выражаться двусмысленно, но разве в нашем случае это не означало бы приобретение?» «Если бы вы однажды не дали мне инструкцию не посылать вас к черту, то я послал бы вас сейчас к черту». «Хорошо». Вулф проглотил пиво и вытер губы. «Ты оскорблен. Следовательно, ты проснулся. Ты помнишь, что в прошлом месяце ты уезжал на 10 дней со специальным поручением, и что во время твоего отсутствия твои обязанности выполнялись 2 молодыми людьми?» Я кивнул и усмехнулся. Один из них был приглашен из агентства «Метрополитен» как телохранитель для Вулфа, а второй был стенографистом от Миллера. «Да, вдвоем они кое-как справлялись». «Совершенно верно. В один из тех дней сюда явился человек и попросил меня решить его судьбу. Браться за его поручение я посчитал неразумным». «Да, сэр, я нашел запись. Сразу видно, что стенографист от Миллера еще не имеет большого навыка. Он не смог написать...» Имя было Хиббард, Эндрю Хиббард, преподаватель психологии из Колумбийского университета. Это было 20 октября, в субботу, то есть 2 недели назад. Не прочтешь ли ты мне запись? Вулф опустил стакан, откинулся на спинку кресла, переплел пальцы на своем толстом животе и сказал: «Приступай». «Окей». Сначала идет описание внешности мистера Хиббарда. Невысокий джентльмен, лет 50, острый нос, темные глаза. «Довольно. Это я могу наскрести и в собственной памяти». «Хорошо, сэр». Похоже, что мистер Хиббард начал со слов. «Как поживаете, сэр? Меня зовут...» «Пропусти обмен любезностями». «Отсюда пойдет?» Мистер Хиббард сказал: «Мне посоветовал обратиться к вам мой друг, имя которого упоминать нет необходимости. Мною движет только страх. Я хочу сказать, что я был напуган и отправился к вам». Вулф кивнул. Я продолжал читать. «Вулф». «Да? Расскажите мне об этом». «Хиббард, по моей карточке вы узнали, что я работаю на кафедре психологии Колумбийского университета. Поскольку вы являетесь крупным специалистом, вы, очевидно, уже заметили на моем лице, да и во всем моем поведении, клеймо страха, граничащего с паникой». «Вулф, я заметил, что вы расстроены, но я не располагаю возможностью определить, является ли данное состояние хроническим или острым». «Хиббард, хроническим. Во всяком случае, становится таковым. Вот почему я решил прибегнуть к вашей помощи. Я невыносимо напряжен душевно. Моя жизнь в опасности. Нет, не так, гораздо хуже. Я утратил право на собственную жизнь. Я это понимаю. Я приговорен к смерти». «Вулф». «Конечно, сэр, я тоже. Все мы смертны». «Хиббард». «Ерунда. Извините меня, я говорю не о первородном грехе, мистер Вулф. Меня убьют. Один человек хочет меня убить». «Вулф». «Вот как? Когда? Каким образом?» Вулф прервал меня. «Арчи, опускай мистеров». «Окей». «Просто этот юноша от Миллера воспитан в строгих правилах и ничего не пропускал. Кто-то предупредил его, что он обязан относиться с уважением к своему хозяину 44 часа в неделю. Когда больше, когда меньше, как покажет дело. И так дальше». «Хиббард». «Этого я не могу сказать вам, сэр, поскольку и сам не знаю. Кроме того, о ряде вещей я вынужден буду умолчать. Кое-что я, конечно, смогу вам рассказать. Я могу рассказать, ну... Много лет назад я нанес увечье, весьма серьезное увечье одному человеку. Я был не один, об этом участвовали и другие, но случилось так, что основная ответственность лежит и на мне. Во всяком случае, я расцениваю это так сам. Это была мальчишеская выходка с трагическим исходом. Я никогда этого себе не прощу. А также и остальные, кто был к этому причастен, по крайней мере, большинство из них наверняка. Не то чтобы меня постоянно терзали угрызения совести, ведь это все произошло 25 лет назад. И сам я психолог, и постоянно имею дело со всякими отклонениями от норм у других людей. Так что я не могу допустить ничего подобного со мной. Итак, мы искалечили этого юношу, исковеркали всю его жизнь, уж если быть вполне откровенным. Естественно, что все мы чувствовали себя ответственными за это дело. Так что на протяжении этих 25 лет некоторые из нас предпринимали попытки ему помочь. Иногда мы объединялись, дабы найти лучшее решение. Все мы люди занятые, но мы никогда не отказывались от этого бремени. Это было крайне трудно, потому что с каждым проходящим годом сам этот юноша, ставший мужчиной, делался все более странным. Мне известно, что в средней школе он проявлял признаки настоящего таланта, а позднее, уже в колледже, после получения увечья, его считали самым блестящим студентом. Позднее его одаренность, вероятно, сохранилась, но, как бы это выразиться, стала извращенной. В один прекрасный день, около 5 лет назад, я окончательно пришел к выводу, что он психопат.